Глава 23. Впрочем, как оказалось через минуту, их стол по-прежнему был не занят. Однако их отсутствие меня почему-то совсем не успокоило. Наоборот, от этого стало еще тревожнее. Что интересно, когда я вошла в главный зал, на мое появление посетители отреагировали своеобразно. Да, в этот раз меня тоже сверлили взглядами, но обстановка все равно была какой-то другой. Да и взгляды, которые раньше были острыми, жадными и злорадными, сейчас транслировали другую эмоцию. Я определенно вызывала у публики даже больше интереса, чем раньше, но теперь к нему примешивалось изумление и будто уважение. А девицы у стойки вообще таращились на меня во все глаза, так, будто впервые увидели. Особенно офигевшей выглядела эффектная брюнетка, которая на меня вчера активно наезжала. Когда я зашла за стойку и коротко отчиталась обеспокоенной тетушке о благополучном закрытии прорехи, а потом приступила к ее первому заданию и начала толочь знакомые розовые лепестки, девица бочком-бочком подобралась ко мне. «Так что, ты на меня ведь не в обиде за вчерашнее, да? Если что, прости», — перегнувшись через стойку, шепнула она с каким-то даже благоговением. Теперь я на нее выпучилась во все глаза. «Что?» Тетушка позади меня аж икнула от неожиданности. Но на этом брюнетка не остановилась. «Ну, а если ты не в обиде, то, может, расскажешь пару секретов, а?» «Каких?» — обалдела я. Она замялась. «Ну, мне бы тоже хотелось вот так вот всех вокруг соблазнять, чтоб никто устоять не мог». Я вдруг поняла, что остальные девицы тоже подобрались поближе и дружно греют уши. «Что, блин, происходит?» «О мой бог!» Кажется, они по-своему истолковали нашу с драконом отлучку. Судя по всему, для них наши улыбки вовсе не выглядели напряженными. Что же они подумали? Мать честная, а ведь вчера я, желая сказать что-то максимально бредовое, ляпнула, что сюда устроилась через постель. И если в тот момент это показалось им диким и неправдоподобным, то после того, как мы с мастером Луном, обменявшись улыбками и о чем-то пошептавшись, вместе посреди рабочего дня ненадолго отлучились в подсобные помещения, вся сказанная мной бредятина предстала совсем в другом свете. Раз самое неправдоподобное оказалось правдой, то они в тот же миг свято поверили и во все остальное. Что же я несла? Надо срочно вспомнить. Вроде называла себя соблазнительницей, перед которой никто не в силах устоять. И теперь все эти девицы страстно желают, чтобы я поделилась с ними своими секретами. Вот так, блин, поворот. Заметив нашу беседу, летучая голова заинтригованно подлетела поближе. «А ну, пши, вертихвостки!» Опомнившись, хрипло рявкнула тетушка. «Нечего работницу отвлекать на глазах у хозяина!» «Но ведь он ничего ей не сделает! Мы все видели, как они вместе ушли в подсобное помещение! Понятно же, что там происходило!» «Ничего заслуживающего внимания там не происходило! Переживать уж точно не из-за чего!» Тетушка, как видно, поняла их интерес по-своему. Она испугалась, что они могут догадаться об аварийной ситуации, и решила, что надо срочно убедить их в обратном. Вот только знала бы она, какую свинью мне подкладывает своим стремлением любой ценой скрыть, что все тут недавно ходили по краю. «А куда они отлучались с мастером?» — напирала девица. «Разобраться кое с каким не особенно срочным делом». Если оно не особенно срочное, зачем было срываться и убегать в разгар рабочего дня? Тетушка, видимо, решила, что девица вот-вот придет к правильному выводу, и быстро скорректировала показания. Это было срочное, но приятное дело. Ей просто надо было кое-что ему показать. Да, показать. Протянули тихонько остальные девицы, которые усиленно подслушивали наш разговор. М-да. Не зная, что именно думают окружающие, тетушка подобрала самое двусмысленное объяснение из возможных. Ей-то казалось, что ее вот-вот раскроют. На меня напал нервный смех. Ну все. Если у них и были хоть какие-то сомнения, то тетушка их успешно сейчас развеяла. «Да мы так и поняли!» — хихикнула брюнетка. «Мы видели, с какой улыбкой мастер потом вернулся в зал». «Ну, отлично. Он еще после возвращения, блин, улыбался. Видимо, как и тетушка, решил играть до последнего, чтобы никто ничего не заподозрил». «Просто ему очень понравилось то, что я ему показала», — да весь от смеха сообщила я. «Ну а что? Теперь уже отпираться точно бесполезно». Тетушка с недоумением перевела взгляд с нее на меня и обратно. Кажется, до нее дошло, что что-то не так. «Некогда болтать», — опомнилась она. «Мастер Лун не терпит, когда работники халтурят». В этот момент дракон повернул голову в сторону стойки и нахмурился. Видимо, действительно заметил болтовню. Девицы, поймав его взгляд, резко присмирели и все-таки отошли. Еще бы! Могу их понять. Жуткий взгляд мастера пробирал до костей. Хуже внезапного ледяного душа на голову. Правда, на меня они после этого стали коситься с еще большим уважением. Надо же, такого монстра приручила. Я бы тоже уважала способную на это героическую и, очевидно, напрочь отбитую на голову девушку. Мы вернулись к работе. Девицы же скучковались неподалеку. Они о чем-то шушукались, кидая на меня хищные взгляды. Определенно не отстанут. Уверена, как только появится удобный момент, снова начнут меня допрашивать.